В мае Надежда Васильевна вместе с мужем и прекрасно подобравшейся труппой уехала в турне. Она рассчитывала работать все лето. Вера по просьбе матери охотно переехала на хутор. Теперь ее не страшило присутствие ехидной Польки. Мамочка замужем, мамочка счастлива. Полк барона весною выступил в лагере, версты за две под городом. Каждую субботу барон приезжал на хутор, радовался на жену, умилялся на птиц и на пуделя. Собака страстно привязалась к молодой хозяйке, а за птицами Вера ходила заботливо, хотя и не любила их. Она это делала для барона, которому была искренне привязана. Теперь, когда она была больна и беременностью ограждена от его супружеских ласк, душа ее опять раскрылась ему навстречу с нежностью и доверием. Под предлогом бессонницы она спала теперь отдельно от мужа, в своей прежней девичьей комнатке. Ее часто навещал Лучинин. Он всегда приносил в ее тихое гнездо что-то интересное, что-то свежее. Волна новых идей уже подтачивала устои старой жизни. Слухи об освобождении крестьян становились все упорнее, проникали все настойчивее и в тесные дома, и в тесные души. Веяло радостью обновления, раскрывались какие-то дали, всеобщее возбуждение заражало Лучинина, всегда считавшего себя европейцем, и его настроение передавалось Вере. Как-то раз он явился на хутор необычайно взволнованный. Потирая руки, он бегал по террасе, делясь с молодой женщиной своими планами. Вот он приехал из имения. У него 2000 душ, 2000 жизней находились столько лет в его бесконтрольной власти. И не было стыдно, и не было страшно. Он, как и его отец, как его дед и прадед, спокойно жил на труд этих людей, ездил за границу, проигрывал 1000 в карты. Он продавал и выменивал свои лесные и земельные участки и с той же легкостью продавал своих крепостных, разлучая родителей с детьми, женихов с невестами. И не было стыдно, и не было страшно. И в то же время он зачитывался Герценом и Лавровым, Миртовым. Он знал за границей Кропоткина и Маркса. Он считал себя европейцем и западником. Как мог он жить в такой слепоте? Теперь он дивился, как мог он проспать эти годы и не почувствовать всего ужаса своего благополучия. Теперь кончено. Проект его готов. Еще месяц-два хлопот в Петербурге, и он всем крестьянам дает волю. Вера слушала, уронив на колени шитье, полуоткрыв губы. Как это хорошо сорвалось у нее. «О да, конечно!» Он встретит препятствия со стороны родных и многих из тех, к кому он обратится, чтобы это дело его жизни не затормозилось. И до сих пор так сильна партия врагов Милютина. С какой радостью похоронили бы они все проекты его реформ? Конечно, и его хлопоты встретят ту же враждебность. Родная сестра кричит, что на него пора наложить опеку, друзья пугают его, что он будет разорен. Ах, довольно! Надо спешить делать добро. Его так мало было в его красивой жизни дилетанта и себелюбца. «Мой юный дорогой друг», — говорил он, садясь, беря руки Веры и прижимая интимным жестом свой пылавший лоб к ее розовым ладоням. «Я не знаю, что переродило меня, но за этот год я сам себя не узнаю. Быть может, эта взмывшая волна, которая выбросила на поверхность жизни столько новых людей, столько смелых мыслей. Быть может, это опьяняющая атмосфера пробудившейся внезапно общественности здесь, на Руси, где мы все так долго, так мучительно долго молчали и жили в одиночку.